Явно преувеличенный мелодраматический жест, который он никогда не позволил бы сделать актеру в своем фильме. Ну, конечно. Это глупая корова Линда. Я сказал ей, чтобы она позвонила вам сегодня утром. Какие-то проблемы? Пол Морган, он должен прийти на репетицию. Я обещал пройти с ним сцену в парикмахерской. Но я тоже занята в этой сцене. Может, мы могли бы пройти ее вместе? Именно это я и предложил, но он ответил, что предпочитает работать один. — Понимаю, — сказал Джан. — Звездная болезнь. — Болезнь, а не звездная, только между нами. Он очень не уверен в себе. Ему приходится играть трансвестита, а это идет вразрез с его имиджем. Важно, чтобы я им помог. — А как же я? Джан постарался скрыть раздражение. — У меня есть вопросы по поводу моей роли. — Вы получите на них ответы, обещаю вам. Вицин сделал жест рукой и в воздухе повеял каким-то запахом. — Назначим еще одну репетицию на конец недели. Я прошу Линду уточнить расписание и известить вас, когда это произойдет. Может быть, к тому времени вы будете уже лучше понимать ваш образ. Он проводил ее до двери, похлопывая по плечу. На этот раз она не стала сторониться его прикосновений. — Поверьте мне, если вы разберетесь своим текстом, то и тревожиться не о чем. Я доверяю своей интуиции. Когда я выбирал вас на эту роль, то знал, что у вас все получится. — И думать забудь пугало, — сказала Джан про себя. — Зубы обломаешь. Но когда она возвращалась к себе домой, превозмогая насыщенную влагой вечернюю жару, решила еще раз просмотреть сценарий. Конни отсутствовала, ушла на кастинг для какой-то рекламы, так что отвлечь ее было некому. Переодевшись в слаксы и усевшись на диван в гостиной, Джан раскрыла сценарий «Безумной леди» и обратилась к диалогу, который она тщательно выделила ярко-зеленым маркером. Беда в том, что она не могла ограничиваться одним лишь своим текстом. Она еще раз перечитала сценарий целиком и снова поразилась силе воздействия основной темы. Это был не детектив. Сюжет строился не как в рядовом триллере и держался не на дешевых эффектах, призванных вызывать шок. История его воспринимала скорее как документальный рассказ, вызываемый ею страх, имел фактическую основу. И больше всего Джан беспокоилась, что эту историю написал Рой Эймс. Она снова вспомнила, как он недавно взорвался. Это тоже ее беспокоило. Не то, что или как он сказал, а то, что он застал ее врасплох. Прежде она испытывала к Рою симпатию, и для того, чтобы это перешло в нечто большее, нужно было совсем немного, но теперь... Зазвонил телефон. — Алло, какая удача! — Не возражаешь, если мы поговорим, — спросил Рой Эймс. Легок на помине. Трубку она не повесила. Выслушала его извинения и приняла их. А когда он предложил ей поужинать в Спортсмен's Lodge, приняла и приглашение тоже. — Нет, не надо за мной заезжать. Встретимся там, — сказала она ему. — 8 часов мне подойдет. Пока. Джан положила трубку, однако сомнения не отпускали ее. Правильно ли она поступила? Ей вспомнилась поговорка: «Собираясь ужинать с дьяволом, запасись длинной ложкой». Может быть, и так. Но кто бы ни придумал эти слова, он имел в виду мужчин, а не женщин, и она должна была почувствовать себя уверенной в том, что ее ложка достаточно длинна, потому что она не хотела, чтобы он за ней заезжал. А с другой стороны, Рой не был дьяволом, просто оппонентом в том споре по поводу фильма. Так что самым правильным было принять приглашение и попытаться привлечь его на свою сторону. Жан поставил сценарий на книжную полку, времени репетировать не было, этим вечером ей предстояло сыграть другую роль. Она тщательно подобрала одежду для такого случая и обдумала свою партию. Намеки Роя были ей понятны. Его извинения означали признание в резонерстве, а приглашение на ужин указывало на то, что он всячески старается загладить вину за свое недавнее поведение. Ей оставалось лишь не забывать о своей роли обиженной страны и пытаться завладеть его вниманием. Добравшись до Sportsman's Lodge, да он же знала, как ей следует играть. В ресторан она вошла за несколько минут до 8, но Рой уже ждал ее. Прежде чем заказать ужин, он успел выпить 2 мартини, и это тоже оказалось кстати. Он болтал с Джан о том о сём, напитки слегка развязали ему язык, однако на деле он так и не расслабился. О картине он не сказал ни слова, очевидно, решил избегать этой темы. Однако фильм все равно необходим был обсудить, если она намеревалась противостоять ему. Джан слушала его вполуха, сосредоточившись на своем фруктовом коктейле, и, когда подали стейки, решила взять ситуацию в свои руки. «Не хотелось бы в этом признаваться, но я рада, что отменила другую встречу», — сказала она. Руй отложил салатную вилку и посмотрел на нее. На его немой вопрос Жан ответил улыбкой. «Ведь ты не хотел поужинать со мной и обсудить картину». «А, это толух!» Реакция Руя оказалась лучше, чем она ожидала. «Или хуже». «Не связывайся ты с ним. Знаю, это не мое дело, но правильно, это мое дело». Прервав его, Джан продолжал улыбаться. «Согласна. Он олух, но он еще и мой режиссер. И мне важно, чтобы он был на моей стороне». «Он окажется не просто на твоей стороне, но еще кое на чем, если ты не будешь осторожна», — сказал Рой. «Ты же знаешь, что он за птица?» «Все эти мерзости, которые он устраивал в своем доме в каньоне Николс, садо-мазовые вечеринки с участием рок-звезд. Разумеется, все это замяли, но он как раз был занят съемками этой провальной картины с 20-миллионным бюджетом, и продюсеры не могли допустить, чтобы ему предъявили обвинение». «Но тебе-то зачем наживать себе проблемы, связываясь с придурком, по уши погрязшим в садомазохистских играх и насилии?» Сказав это, Рой набросился с ножом на свой стейк, однако остановился, поймав на себе взгляд Джан. «Кто бы говорил, — сказала она. — Извини. Его движения стали более спокойными, и он произнес тихим голосом. — Может, это заразно? — Может быть, — пробормотала Джан. Я и сама слегка заразилась этим, просматривая сегодня сценарий. Жутко. Представь, какой шок испытал я, когда писал его. Впрочем, тебе это не понять. Попробуй объяснить. А ты подумай. Рой оттолкнул тарелку. Я и раньше писал жуткие вещи, в основном для телевидения. Поэтому Дрискл и привлек меня к этой работе. Писать истории о вампирах и оборотнях — то же самое, что писать сказки. Это никогда не затрагивало меня всерьез, потому что я знал, что это все эти монстры — выдумка. Но на сей раз все вышло по-другому. То, о чем я писал, основываясь на событиях, имевших место в действительности, и Норман Бейтс — лицо реальное, — Рой кивнул, — он зацепил меня. — Каким образом? — Ты актриса. Ты знаешь, что нужно для того, чтобы сыграть роль. Теперь нужно понять мотивацию персонажа, так? Рой отхлебнул кофе. Писатель действует так же. Его работа — отыскать эти мотивы. Когда я работал над сценарием, мне было необходимо влезть в шкуру Нормана, понять, что он думает, что чувствует, что в нем тикало, прежде чем он взорвался. Это было нелегко, но мне каким-то образом удалось это сделать, и тогда все встало на свои места. Однако, когда я, наконец, сумел проникнуть в его больную голову, единственное, чего мне захотелось, это выбраться оттуда и закончить сценарий, и тем самым покончить с Норманом. Но я забыл одно. Норман не закончил со мной. Когда я выписывал его характер, он был под моим контролем, точно так, как реальный Норман находился под контролем в лечебнице. Но теперь... Джан положил вилку. Я знаю, что ты чувствуешь. Это пугает и меня. Но закрытие картины ничего не изменит. Кроме того, Норман мертв. Ты же видел сегодняшнюю газету. Они почти уверены, что он погиб во время взрыва фургона. Почти уверены. Рой подался вперед. «А если они ошибаются?»